Глава 2. Великий оазис в беспросветном мраке, дитя расистой паутины, мать для луны. Созвездия наблюдают за третьим бродягой, за театром для игры в жизнь. Трагическая актриса небес, глядя ночью в глаза, плывет под девственным океаном. Межпланетное путешествие для матери и дитя. Проплывая над тихими водородными озерами, они будут смотреть на бессмертную карусель. Бренной жизни коснулся бесконечный спектакль, отделяя поэта от горя. Странники в космическом караване, связанные со Вселенной, рожденные звездой. Сын в поисках правды листает страницы Альмагеста, обнаруживая начало снов. Звездочеты блуждают сквозь древние королевства. Stargazers, группа Nightwish. До состыковки оставалось еще 2,5 минуты, и сидящий в кабине пилота Оуэн в последний раз проиграл в голове весь уже сотни и сотни раз отрепетированный за годы сценарий, наблюдая, как широкий обзорный иллюминатор его корабля медленно заслоняет циклопическое сооружение станции, состоящее из нескольких соединенных между собой цилиндрических модулей, плывших вокруг своей оси. Все тщательно спланированные легенды и предписания, расстыковки и состыковки, ремонтные работы, даже с выходом в космос, и обозначенные полетной программой опыты и тренировки. Черт возьми, да ведь он теперь не только всего-навсего специальный агент, но еще и ученый с огромным стажем, 8 лет пробывший в отдаленных глубинах космоса во благо человечества и развития прогресса Земли. Единственный выживший, нашедший в себе мужество в самый трагический момент вырвать из окровавленных когтей смерти заветный минерал, добытый на Марсе, с помощью которого его организация начисто перепишет всю историю человечества. И о его заслугах, конечно же, никто не забудет. Он уже внутренне поздравлял себя с успешным выполнением миссии. Ведь он теперь герой. Можно начинать репетировать речь. А теперь, дамы и господа, время открывать шампанское. Лицо пилотирующего челнок Оуэна медленно растянулось в кривой усмешке. Он стойко выполнил возложенную на него важнейшую миссию. Пожалуй, даже самую важную за всю историю человечества — и с победой вернется домой, на Землю. Надоело уже отмораживать зад в этой безвоздушной дыре. Да и так выдержал дольше обычного. И справился на отлично. Да еще даже и лучше. Ни свидетелей, ни улик. Наземная бригада снесена под корень. Теперь пришла очередь Феникса. Контора будет его носить на руках. На несколько секунд, отвернувшись от индикаторов на приборной панели, он вновь посмотрел на лежащий на соседнем кресле контейнер. Разобраться с китаёзой и русским не составило большого труда. Вечно припирающиеся дружки легли плечом к плечу с простреленными затылками, так и не узнав, что, собственно, их убило. О пластиковом пистолете, все это время преспокойно дожидавшемся своего часа в бумажном томике Шекспира, который век электронных книг и мозговых лимб-имплантантов являлся настоящей коллекционной редкостью. Оуэн никогда не был особенно сентиментальным и без малейшего колебания вспорол сердцевину раритета, чтобы спрятать в тайник пистолет. А затем, прикинувшись ярым библиофилом, Что же еще взять в поход доблестному покорителю космоса, как не кусочек исторического наследия матушки Земли, беспрепятственно пронес санеты на корабль. В магазине было всего 3 патрона, и, о ирония, в последний момент то ли рука дрогнула, то ли все-таки нервы подвели, но его угораздило промахнуться, и взбалмошная девица еще дышала, истекая кровью, когда на Марсе прогремел чудовищный взрыв, разметавший остатки базы по кроваво-красной поверхности планеты. Символично. Теперь в качестве последних штрихов осталось устранить Кейджа и этого придурочного ботаника Мэтиса, только делающего, что целыми днями под дурацкую музычку, безвылазно загибающегося на своей ферме сорняков, от которых потом несколько дней все крутилось в желудке. Одни его чертовы помидоры со вкусом винограда чего стоили. Правда, в медотсеке тогда они провалялись всей командой, а загибаться от хвори за компанию с кем-то еще было вроде и не так уж обидно. Дальше по графику. Активировать систему аварийной ликвидации Феникса и одним нажатием кнопки на перстне мгновенно оказаться на Земле. Все усилия и труды не прошли даром. А уж устранить оставшийся экипаж ему не составит особых трудностей. Станция приближалась и теперь полностью заслонила обзорный иллюминатор, раскинувшись от края до края. Запаковав драгоценный контейнер в сумку и перепрограммировав автопилот, сразу же вошедший в режим состыковки, он отпустил штурвал и расслабленно откинулся в пилотском кресле, закинув руки за голову, и стал беззаботно насвистывать какую-то песенку. До финала его миссии оставалось максимум полчаса. «Почему так рано, Генри?» – удивленно поинтересовался дожидавшийся в приемном отсеке Кейдж, когда Оуэн, пригнувшись в низком проходе между секциями, выплыл из шлюзовой камеры. «Мы же договаривались подобрать вас на следующем витке. Что-то случилось?» «Именно», — Оуэн обрадовался, что Мейсон, сам того не ведая, помог ему выстроить в голове весь последующий разговор. «Бур вышел из строя. Нужна замена и доп. Инструкция по починке». «Но у нас же все есть», — изумился Кейдж, теребя в руках рукоятку плазменного резака, который в числе прочих инструментов всегда оттопырил его карманы. «Зачем запрашивать Хьюстон, если у нас тут 500 йотабайт всевозможной технической документации на борту? Выбирай все, что душе угодно. Что конкретно случилось?» «Сверло дало трещину. Невозможно дальше бурить. Лао и Дмитрий пытаются сейчас все наладить подручными средствами, но я почти уверен, что у них это вряд ли получится. Так что нам необходимо связаться с Хьюстоном Мейсон». С нажимом произнес Оуэн. «Нам придется затребовать запаску. Весьма нестандартный случай». «Все-таки я не понимаю». «Что еще непонятного? Ты подчиняешься мне, а результаты по возвращении потребуют с руководителя экспедиции». Оуэн придал своему голосу командные нотки. «Тебе ведь нужна от меня хорошая характеристика, поэтому будь так любезен, не трать время на разговоры, а отправляйся в командный пункт и передай Хьюстону, что от них требуется в кратчайшие сроки перебросить на Феникс дополнительное сверло. Пусть начинают готовить грузовой челнок, как только получат твою передачу. Все ясно?» «Да, Генри», — покорно согласился Кейдж. «Все сделаем». «Вот и отлично», — как можно дружелюбнее улыбнулся Оуэн. В противоположной стене отсека открылась дверь, и в ней показался Гай Мэтьюс, вытащивший из ушей наушники плеера. «Привет, Генри! Почему так рано? Мы же хотели...» «Знаю, знаю!» Оуэн устало махнул рукой. «Небольшие проблемы с буром там внизу у ребят. Мы все уладим, Гай, иди работай!» «Ладно, как скажешь, окей!» Пожал плечами биолог и, вновь нацепив наушники, скрылся за опустившейся дверью. Коротко кивнул Мейсону, Оуэн как можно непринужденнее поплыл в сторону своей каюты. Нервы были напряжены до предела. А полетевший на командный пункт Мейсон устроившись за пультом, настроил канал связи, немного подумал и, оглянувшись на закрытую дверь, нажал кнопку связи. Вся история про сломанный бур почему-то с самого начала ему не нравилась. Генри что-то недоговаривал, и это настораживало больше всего. «МКС «Феникс», станция «СС Венчур», как слышите меня?» Продолжал тщетно запрашивать связь по голофону, сидящий в командном пункте управления станцией Кейдж. Пауза, ожидание, перезапуск запроса. «Повторяю, МКС «Феникс», станции «СС Венчур», как слышите меня?» «Лао, Сара, Дмитрий, кто-нибудь слышит меня?» Эфир продолжал молчать. Над проекционной установкой шла мелкая рябь, что означало отсутствие сигнала. Кейдж стучал в пустоту. Убедившись, что Мейсон отправился выполнять приказания, а Мэтьюс по обыкновению торчал в оранжерее, Оуэн протиснулся в свою каюту и, отпустив поплывший в пространстве баул, отодвинул одну из панелек в стенке комнаты, где устроил себе тайник. Вытащил оттуда специально разработанный для этой миссии хроноперстень и надел его на безымянный палец правой руки. О, нет более изящной и извращенной пытки для путешественника во времени, оснащенного такой технологией, чем осознание того, что от дома и славы тебя отделяет всего лишь одно нажатие долбанной кнопки. И никаких перелетов, криогенного сна, сотен тысяч парсеков и световых лет. А вместо этого пришлось целых 8 долгих лет, показавшихся бесконечностью, чахнуть в этой консервной банке, когда можно было запросто оставлять за спиной целые эпохи, всего лишь повернув кольцо. И чем больше он думал об этом, понапрасну накручивая себя, тем сильнее становилась его выдержка и собственная самооценка. Сколько же раз он уже стоял практически на пределе и едва удержался, проявив поистине чудеса выдержки, чтобы не активировать его. Но это означало бы, что он сломался и сорвал важнейшую операцию за всю историю противостояния враждующих между собой корпораций Хронос. А срывов в его конторе не прощали. Поэтому все 8 лет, что длилась экспедиция, перстень лежал в его сейфе, чтобы лишний раз не бередить душу и не провоцировать искушение все бросить и смотаться к чертям. И вот долгожданный момент настал. Подхватив дрейфующий в невесомости баул, Оуэн закрыл свою каюту и стал пробираться в помещение, доступ в которое был только у него. «Саншайн, Саншайн, Регги!» Включив в оранжерее гравитацию, Гай искусственно опылял кисточкой цветок королевской орхидеи, негромко подпевая звучащему в наушниках Бобу Марли. «Don't worry, don't hurry, take it easy!» Набрав пароль на дверной консоли, Оуэн протолкнул в отсек баул с контейнером и, убедившись, что перегородка за ним плотно задвинулась, подлетел к панели, на которой люминесцентной краской была нанесена предупреждающая надпись «Использовать только в случае аварийной ситуации». Дальше начиналась система указаний и муторная процедура ключей, как про себя называл ее Оуэн. Снова отпустив баул в свободный полет, он извлек из нагрудного кармана комбинезона продолговатую коробку, напоминавшую портсигар, и, открыв ее, проверил наличие 4 ключей разной формы. 2 одинаковых больших посередине и по бокам один средний и один самый маленький. Взяв средний ключ, Оуэн вставил его в замок пластикового колпака рядом с надписью и, несколько раз провернув, откинул крышку, мягко потянул на себя находящийся за ней красный рычаг. За стеной негромко загудело, и Генри посторонился, наблюдая, как края панели расходятся в стороны, и навстречу ему из недр станции неторопливо ползет консоль активации. Дождавшись, когда она приблизилась и замерла, Оуэн быстро напечатал на сенсорной клавиатуре свой личный номер, и когда система следующей опции запросила пароль доступа, послушно ввел и его. «Если станция потеряет управление или будет совершать неконтролируемое падение, следовать протоколу», – начал читать возникшую голографическую инструкцию Оуэн, шаг за шагом активируя систему аварийной ликвидации «Феникса». Вставив большие ключи в гнезда, опоясанные аварийными зебрами, Генри минуту помедлил и облизнул пересохшие губы. От его висков неторопливо разлетались мельчайшие капельки пота, словно голову астронавта опустили в стакан с газировкой. Выдохнув, он синхронно повернул ключи. «МКС «Феникс» станции SS Venture, как слышите меня?» — продолжал тщетно запрашивать по связи Мейсон. «Повторяю, МКС «Феникс» станции SS Venture, как слышите меня? Да ответьте же, наконец, хоть кто-нибудь!» Убедившись, что контакт с наземной базой на Марсе установить невозможно, озадаченный Кейдж нажал кнопку коммуникатора внутренней связи, запросив каюту командира «Феникса». «Генри, это Мейсон. Нам нужно поговорить». Ответа не последовало. «Генри, ты у себя?» Мейсон нахмурился и, отстегнувшись из кресла, перелетел к пульту видеонаблюдения за всеми отсеками «Феникса». «Да что тут в конце концов происходит?» – пробормотал он, поочередно переключая изображение, транслируемое с разбросанных по станции камер. Коридоры с 1 по 16А, столовая, инженерный блок, генераторная, кухня. И пусто, пусто, пусто. Далее оранжерея, в которой Мэтьюс, как всегда, возился со своими растениями, спальный отсек, грузовые трюмы, комната со скафандрами, аварийный блок, спасательные капсулы. «Твою мать!» — заорал Кейдж и, рванув с головы прибор голосвязи, изо всех сил отталкиваясь, устремился к выходу из командного пункта. Оставалось использовать последний и самый маленький ключ. Вытащив его и отпустив поплывшую теперь уже бесполезную коробку, Оуэн немного помедлил, вставив его в гнездо. Затем открыл крышку, защищавшую от прикосновения, и тут же разблокированную красную кнопку запуска детонации. Резко выдохнув, он с силой ударил по кнопке. «Генри, что ты делаешь? Нет!» Ввалившийся в отсек Мейсон застыл на пороге, выкатив от ужаса глаза. «Господи Иисусе, да что же ты делаешь?» Его крик заглушило многоголосие базеров аварийной тревоги, за унывным воем, наполнившая пустующие отсеки станции. «Поздно, Кейдж!» — обернувшись на крик, развел руками Оуэн. «Ты не хуже меня знаешь, что если процесс запущен, остановить его уже никак нельзя. Через 10 минут от «Феникса» не останется даже пыли». «Но зачем? Ты совсем рехнулся, мы же не...» — взревел Мейсон и вдруг замер, заметив на его руке сверкнувший в свете освещения хроноперстень. «Так это был ты, треклятый сукин сын! Все это время это был ты!» «О чем ты толкуешь?» — растерялся Оуэн и поэтому пропустил нужный момент. Вместо ответа Кейдж оттолкнулся от переборки и, проплыв несколько метров в невесомости, ударил руками в грудь не успевшего защититься Генри. «Так значит, они нашли его! Все-таки нашли, а ты их всех убил, да?» — орал в лицо противнику Мейсон, пока они, сцепившись, летали от стенки к стенке. «Вот почему связи не было! Но и где он? Ты ведь не пошел бы на такие меры, если бы тебе не удалось обнаружить это поганое вещество!» Выхватив из кармана комбинезона плазменный резак, Кейдж отработанным движением нырнул под противника и, оттолкнувшись руками от пола для того, чтобы придать себе больше ускорения, взмахнул струящейся полосочкой лезвия, которое превратилось в смертельно опасное оружие. Бросившись вперед, он намеревался располосовать противника от живота до шеи, но вместо этого срубил пальцы с руки запоздало закричавшего Оуэна, который тот инстинктивно выставил перед собой в тщетной попытке защититься от нападения. Вжик! И помещение наполнилось отвратительным смрадом горелого мяса и костей. Находящийся в центральной части сварочной дуги газ, нагретый до температуры в 30 тысяч градусов Цельсия, мгновенно поджарил мясо на месте среза. «Ублюдок!» Глядя на свои веером разлетевшиеся по отсеку пальцы, вскричал Оуэн, стремительно переходя в контратаку. На его правой руке вместе с обрубками, похожими на окурки недокуренных сигар, болталась половинка разрезанного напополам перстня. Теперь ему не вернуться домой, и через несколько минут он превратится в облако конденсированного пара, которое бесследно растворится в вакууме. Но нет, его внезапно пронзила новая мысль. Если Кейдж опознал перстень, ответ напрашивался сам собой. Он агент второй корпорации, которая снарядила своего человека в экспедицию, зная, что на борту Феникса также окажется агент Хроноса-1. Посланцы враждующих корпораций должны были присматривать друг за другом, но основная проблема заключалась в том, что никто ни с той, ни с другой стороны понятия не имел, кто из членов команды и есть замаскированный агент. Скорее всего, подразумевалось, что все решит слепой случай. Кто первый обнаружит артефакт, тот первый и рассекретит инкогнито, и тогда ему всеми силами постараются помешать и отбить находку. Что именно и случилось. А это значит, что у Мейсона Кейджа, инженера-агента, тоже где-то должен быть перстень на непредвиденный случай, или так же, как и у Оуэна, предназначены для транспортировки находки со станции прямо в офис корпорации. И теперь он во что бы то ни стало должен заполучить его взамен уничтоженного, чтобы с победой вернуться на Землю. В этой игре выживает сильнейший, и он не позволит себя победить. Почувствовав второе дыхание, Генри Оуэн с новыми силами ринулся в бой. Схватившись уцелевшей рукой за перегородку, он, максимально распределив вес, зафиксировал тело и, извернувшись, выбил ботинком из руки Мейсона резак. Тот, косо пролетев по отсеку, вспорол болтающийся под потолком баул, из которого, подобно горошине, мягко вывалился контейнер с марсианским кристаллом внутри. Противники на мгновение замерли, завороженно наблюдая за его неспешным полетом. «Эй, какого черта тут у вас происходит?» В коридоре появился взъерошенный, перепуганный Мэтьюс и, увидев активированную консоль аварийного самоуничтожения, длинно и грязно выругался. Привычный и с таким трудом обустроенный мирок космической станции в одночасье полетел прямо к дьяволу в тартарары. Воспользовавшись замешательством Оуэна, Кейдж извернулся и, оттолкнувшись изо всех сил, ударил по контейнеру, направляя его в сторону Гая, который поймал контейнер и растерянно хлопал глазами, смотря поочередно то на него, то на дерущихся астронавтов. Разочарованно заревев, Генри рванулся было к биологу, но Мейсон бросился ему наперерез и, подтянув к себе ноги, крепко ухватил за горло. «Быстрее в спасательную капсулу!» — закричал он. «Сваливай, Мэтьюс! Во что бы это ни стало, доставь этот контейнер на землю! Слышишь?» — захрипел душивший Оуэна Мейсон, когда тот с яростью вцепился ему в лицо. «Не с места, придурок! Одно движение, и клянусь матерью, я разорву тебя на куски!» Просипел Оуэн с искаженным гримасой ярости лицом, покрасневшим от удушения так, что на его шее переплетающимися макаронинами вздулись вены. «Неужели ты думаешь, что я вот так просто все брошу и сдамся после всего того, что мне довелось пережить за 8 лет в вашей никчемной компании неудачников и дураков? «Ха! Это моя победа! Я с легкостью убил твоих приятелей там на станции! С легкостью убью и тебя! Но сначала скажи мне, где ты держишь свой треклятый перстень?» «Да заткнись ты, урод!» — рявкнул Мейсон и с такой силищей надавил противнику на кадык, что у того глаза полезли на лоб. Забившись в могучих руках инженера, Генри попытался выцарапать ему глаза. Продолжая усиливать хватку, Кейдж плотно зажмурился. «Гай, слушай меня внимательно. Когда ты вернешься, тебя будут ждать люди, которые знают, что с ним делать». Не слушая его, продолжал инструктировать Кейдж. «Да беги! Ну чего же ты медлишь?» – заорал он, видя, что биолог замешкался. «Гай!» «Но как же, Кейдж? Я ничего не понимаю. Почему вы деретесь и что это за штуковина, мать ее, дери?» «Не время объяснять. Все слишком сложно, поверь мне. Тут сейчас все к чертовой матери разнесет на части. Умоляю, спасайся!» Мэтьюс так быстро, как только позволял отсутствие в этой части станции гравитации, ошалело отталкиваясь свободной рукой, другой он прижимал к груди контейнер, полетел в сторону ангара со спасательными капсулами. Тем временем Оуэн и Кейдж брыкались, душили, царапали друг друга, словно сцепившиеся жуки, угодившие в банку с вареньем. Генри сражался изо всех сил, отчаянно и бездумно. Слишком много было поставлено на карту, но крепкий инженер Мейсон все-таки оказался сильнее. Хрустнул кадык, и, захлебнувшись слюной и кашлем, Оуэн, безвольно раскинув руки и ноги, стал парить по отсеку. Из его приоткрытого рта закручивающейся змейкой потянулась кровавая нитка слюны. Достигнув ангара с капсулами, Гай испуганно заметался из стороны в сторону, в панике выискивая, в какую бы сесть. Подгоняемый ревом сирены, мозг начисто отказывался работать. «Да чего тут выбирать-то, дубина? Они же все одинаковые!» Не раздумывая, он запрыгнул в ближайшую и, отпустив контейнер, стремительно набросился на рычаги управления. Изможденный сражением с Оуэном, Кейдж летел в свою каюту по коридорам, отталкиваясь от переборок и приборов руками и ногами. Может, все-таки нужно было воспользоваться капсулой, как он посоветовал. Вернее, даже не посоветовал, а приказал. Нет. Его способ путешествия был намного быстрее и проще, если можно было назвать простой, сложнейшую технологию перемещения во времени, ужатую до размеров декоративного перстня. Только бы успеть. Только бы, а там, глядишь, он вернется и, спокойно доложив обо всем произошедшем на станции, преспокойно будет дожидаться, пока капсула с Гаем со временем не достигнет Земли. Оглушительный, несмолкающий рев аварийной тревоги, сопровождаемый алым мерцанием, давил на сознание, сковывал сердце страхом, подгонял, заставляя путаться и сворачивать не туда. Сколько у него осталось времени? Сколько еще ему оставалось жить? Покинул ли станцию Мэтьюс? Неизвестность пугала Кейджа больше всего. Он торопился как мог, чтобы поскорее добраться до своей каюты. Вот и она. Так, открыть дверь, протиснуться внутрь. Подгоняемые страхом пальцы не хотели слушаться, но наконец-то он совладал с замком прикроватной тумбочки и рванул из нее свой хроноперстень, лежащий рядом с фотографией жены и сына. Но повернуть кольцо, отвечающее за перемещение, Мейсон все-таки не успел. Висящая на орбите Марса станция бесшумно вспыхнула в бездонной темноте космоса ослепительной вспышкой сверхновой. Гай Мэтьюс этого уже не видел. Съежившись в крохотном отсеке напичканной электроникой спасательной капсулы, несущийся сквозь пространство, он, еще не до конца осознав весь ужас происходящего, отчаянно воевал с приборами, стараясь откалибровать систему жизнеобеспечения. И поэтому не заметил, что контейнер, стоивший жизни почти всем членам первой межпланетной экспедиции, повредился. То ли при расстыковке со станцией, то ли во время схватки Кейджа и Оуэна. Вылетевшая из растрескавшегося корпуса невесомая субстанция, напоминавшая пыль, мягко осела на незащищенной одеждой участке тела, продолжавшего корпеть над техникой Гая и поэтому не обратившего на это внимания, сразу впитавшись в кожу и волос. Капсула с одиноким, смертельно напуганным человеком стремительно удалялась и вскоре превратилась в одну из мириадов малюсеньких звездных точечек, которым не было конца и края, а в том месте, где только что разыгралась трагедия, снова сгустилась безмолвная вечная тьма.